Шел снег, подходило Рождество. Теперь ждали только твердого наста до первого мартовского солнышка, чтобы по весне тронуться в путь. И уже охватывало нетерпение скорей, скорей, скорей. Кирилл почти не выезжал из Ростова. Передавал князю Константину складную грамоту, улаживал дела градские и посольские, платил на последях трудно добытым серебром татарскую дань, снимал честь местническую навек, отлагая от себя родовую славу. Отымались от старого боярина кормления и селы, слагались звания и почести. Приходили, прощались, а кто и не приходил вовсе, некогда зависимые от Кирилла купцы, горожане, деловой люд. Кланялись в пояс, просили не гневать. Кирилл отдавал поклоном за поклон, иных, кому обязан был чем, награждал чести ради. Помалу награждал, помногу-то и нечем было уже. И чуял старый Кирилл, что словно раздевает себя, словно с уходом всех этих людей и людишек, купчин и смердов меньшает, умаляется и он сам. Невеселым было нынешнее Рождество, невеселы святки. Хоть и так же шатались ряженые в личинах и харях по селу, так же с визгом скатывались девки с парнями на санках с горушек, так же бешено гоняли разубранные упряжки лошадей на масляной. Но терем боярский все это веселье задевало словно бы краем, словно бы и там на селе уже простились заранее с разоренным великим боярином. И как жаль, как страшно было лишиться уютных горничных покоев родного дома, жарко горящей семейной божницы, тихого привычного угла в родимом дому. По весеннему санному пути уходили обозы. Тормосов обещал приглядеть за Кирилловым добром. Перегоняли скот, опустели хлева, опустела челядня, и давно уже надо было и им самим сниматься с места. Но все медлил Кирилл, все никак не умел доделать до конца всех дел своих, перерезать или перерубить все нити, что связывали его с этой землею и с Ростовом. И дождались-таки распуты, и уже пережидали бездорожье, и уже когда стаивал снег и обнажилась земля, пустились, наконец, в путь. Из утра в доме хлопают двери, выносят, тарачат, увязывают. Варфоломей мечется, носит, помогая вместе со всеми. За деловой суетою в предутренних сумерках некогда и оглянуть путем, вздохнуть. Но вот уже и рассвело, и запряжены кони, и боярский возок Кирилла уже стоит на дворе. Все. Угасли огни в обреченном доме. Замотанные в дорожные платья покидают горницы последние жители. Нянька ворча засовывает в печку старый лапоть, положив туда несколько теплых еще угольков, ласково зазывает хозяина домового. «Поди, поди, хозяюшка!» Крестят углы, кланяются, прощаясь с хоромами. Последними уже, вытащив наружу сундуки и укладки, бережно снимают иконы со стен, выносят, укладывают в боярский возок. И с этим настает конец дому. Теперь только непрошенный ветер станет гулять по опустевшему жилью, да летучие мыши повиснут под стрехою, да ласточки станут лепить свои гнезда в углах вымороченных комнат. И скоро, очень скоро, ежели не найдется покупщик, прохудит и прогнется крыша, рухнут, подгнив толстые переводы, осыпав землю и гнилью сырые полы, станут потаскивать то и иное мужики из окрестных деревень, а там не огонь. Там время дозела истребят бывшую боярскую хоромину, сравняют с землею стены, в муравьиную труху обратив тесанные стволы. Печь упадет грудою камней в красноватой осыпи, ямы затянет склизкой осенней сырью, густым бурьяном зарастет земля, и юные тонкие березки веселую порослью пробьются сквозь сор и тлен, укрыв все, что еще напоминало о человечьем житье, и обратив выморочную пустошь в веселую звонкую рощу.